В глазах у него уже радужные пятна появились, как вдруг противник хватку ослабил и обмяк. Мишка вдохнул воздух раз, другой, и, зажав в кулаке грузик кистеня, ударил им Татя в висок и столкнул его с себя. Приподнявшись, увидел, что рядом, держа дубинку в руке, стоит Тихон. «Это ты его?» — спросил Тихон, едва переведя дух. Он, выронив из рук дубинку, весь затрясся. «Ты чего?» «Я человека убил!» «А сам чуть не плачет?» «Какой же это человек? Разбойник он! Его место на суку висеть, на веревке! Не ты на него напал, а он тебя в полон взял, в рабство продать хотел!» «Кровь теперь на мне!» — заныл Тихон. «Как же я теперь в монастырь?» «Отмолишься и грех. Ну, кончай сопли пускать. Рассветет скоро. Уходить нам надо. Где мой кафтан?» Кинулись они искать его, а от кафтана одни обгорелые лохмотья остались. Тать его от себя в костер отбросил, он и сгорел. Мишка прикинул, кто из разбойников с ним телосложением схож. Оказалось, первый, что в котле ложкой мешал, и которому Михаил кистенем в лицо попал. Он дернул за рукав все еще продолжавшего раскаиваться в убийстве разбойника Тихона. «Помоги зипун с него снять». «Никак не можно, я не разбойник». «А до Хлынова я что, в одной рубахе пойду?» — обозлился Михаил. Вдвоем они стянули с разбойника зипун, и Мишка надел его на себя. Пришелся он ему в пору, сразу тепло стало, только пахло от зипуна противно. Он всмотрелся в того, с кого только что снял верхнюю одежду. Лицо у разбойника кровавая каша, и он не дышит. Мишка ко второму разбойнику подошел. На нем обнаружил свой пояс с ножом. Перевернул его, чтобы пояс расстегнуть, а тот застонал. Не сдох, мразь. Добить надо гада. «Ты что, нельзя? Богомерзкое дело! Ведь сказано в Священном Писании, не убий!» «К нему это не относится. Ты лучше вот что. Обойди вокруг землянки, отступя сожжений 20. На снегу следы должны быть, как меня волокли. Найди их, и по ним назад пойдем». Тихон исправно пошел искать следы. Мишка же снял с Татя свой пояс и подпоясался им. Неохота было руки марать. Однако Митрофан учил его в свое время. «Не оставляй врага за спиной недобитым». Мишка рванул Татя топором по голове и отвернулся. Вытер лезвие топора снежком, топорище за пояс заткнул. «Все-таки это оружие посерьезнее, чем нож». Издалека Тихон крикнул: «Нашел!» «Да ты чего на весь лес орешь? А если ладья рядом?» «Ой, прости!» Следы и в самом деле были от волочения Мишки. А рядом две цепочки следов от сапог разбойников. «Идем, еще не рассвело. Мой ушкуй уйти без меня не должен, если недалеко успеем». Он шел по следу, Тихон держался сзади. «Ты чего в монастырь собрался?» «В послушники». «Монахом хочешь стать?» «Хочу». Удивился Мишка, но говорить ничего не стал. Выбирать в жизни дорогу — дело личное. Мишке вот торговать нравится, а кому-то Богу служить, каждому свое. Солнце так и не показалось из-за низких туч. Скоро стало светать, а светило за тучами едва угадывалось. Мишка ускорил шаг, Павел вставал рано, поднимал команду. Его наверняка хватились, и теперь в растерянности. Куда делся? Поискать должны бы. Особые надежды Михаил на Савву возлагал, все-таки охотник бывший. Следы должен уметь читать. навстречу выйти должны, обнаружив чужие следы и пропажу хозяина. Мишка аж зипун расстегнул. Следы, по которым они шли, вели параллельно берегу реки, сажениях в 100. Потом вправо свернули к стоянке. Не выдержал, побежал, выскочил на полянку, а она пуста. Он своим глазам не поверил. Может быть, это не его стоянка, где стоял Ушкуй, другая? Да нет, вот жерди, на которые полок вешали, вот дерево с раздвоенным стволом, за ствол которого канатом Ушкуй ошвартовывали. Свежее еще горячее кострище, на котором утром готовили похлебку. Михаил кинулся к воде и увидел, как вдали уходит за поворот его Ушкуй. Слишком долго он на нем плавал, чтобы не узнать даже на таком расстоянии, и даже силуэт кормчего узнал. Сложив ладони рупором, Михаил в отчаянии закричал: «Павел!» Но было уже поздно, Ушкуй скрылся. Мишку охватило отчаяние. Он так надеялся, что ему навстречу выйдут ушкуйники. В крайнем случае они его подождут. Ушли. Сзади подошел Тихон, обнял за плечи. «Не расстраивайся, значит, так Господу угодно. А в уныние впадать грех. Да иди ты со своими проповедями. Сколько я тебя в землянке уговаривал, навалились бы шустрее, сейчас бы на судне к Хлынову плыли. Эх, беда! Главное, сами живы и на свободе. А Хлынов никуда не денется, мы до него пешком дойдем. Если мешкать не станем, после полудня на месте будем, а то, может, и раньше». Хитро улыбнулся Тихон. Посовещавшись, решили вдоль берега идти, чтобы не плутать. Если реки держаться, хоть и попетлять придется, согласно ее изгибам, все равно к берегу всегда можно выйти. Мишка с сожалением вспомнил о котелке с варевом на разбойничьем костре. Знать бы, что к Ушкую не поспеют, так хотя бы и поели. Насытое брюхо шагается лучше, веселее. Они двинулись вперед. Мишка от реки удалился сожжений на 100. Отсюда реку видно, и спрятаться было быстро можно, если судно чужое заметят. Он ведь помнил слова Ивана, разбойника, о ладье. Тихон сзади шел, по следам Михаила, подобрав на стоянке жердь и пользуясь ею как посохом. Оглянувшись, Михаил засмеялся. — Ты чего? — Тебе бы рясу, вылитый монах. — Да что смешного в том, что я монахом стать хочу? — Ничего, да только у тебя постное лицо. Михаил погрузился в раздумья. Что в плен его взяли, сам виноват. Осторожнее быть надо. Понятно, устал, и рядом стоянка с ушкуйниками. Почувствовал себя в безопасности, расслабился и тут же получил урок. Вроде не маленький, 15 лет уже, а попал, как курица в ощупь. Другое беспокоило. Почему Павел Ушкуй увел? Видел, конечно, Михаил воду, поверх водной глади шуга, снег со льдом, как каша. Вероятно, кормчий испугался, что реку льдом скует. Только ведь если лед встанет, то пока тонкий, непрочный. Плыть по нему будет тяжело, однако и Хлынов рядом. В голове мелькнуло подозрение. А не Павла ли это проделки? Вроде все не в его пользу говорить. Похитили со стоянки одного Михаила. Но это еще не факт. Вполне могла быть случайность. Мог бы отлучиться в кустике и другой ушкуйник. Но Павел увел Ушкуй со стоянки утром, и только он знает, где затоплена ладья с ценностями. Выходит, ему на руку, если Михаил пропадет. Пройдет годик-два, а там и ценности поднять можно. Разум упорно цеплялся за противоречие, за Павла и против, но сердцем Мишка не хотел верить в такую подлость. Не похож он на мерзавца. К тому же Михаил уже подозревал Павла один раз, когда он разнес долю убитых вдовам и их ограбили. Тот оказался ни при чем. Сыскался истинный виновник. Однако же червь сомнения уже закрался в душу и точил ее. Михаил слишком задумался и шел, механически переставляя ноги, и только тычок в спину вернул его к действительности. Это шедший сзади Тихон ткнул его своим импровизированным посохом. «Судно на реке! Ложись!» «Зачем?» «Ложись, дурень! Ты что, хочешь, чтобы нас увидели? А вдруг это та ладья, которую разбойники ждали?» Михаил и Тихон рухнули на землю.